Глава 54. Воспоминания накрыли девятым валом, сметая все на своем пути. Каждый образ, каждый звук прошлого впивался в сознание раскаленными иглами. Хотелось остановиться и насладиться зрелищем родных лиц, калейдоскопом мелькавших перед внутренним взором. Но сейчас я не имела на то права. Мне нельзя отвлекаться от цели. Для начала необходимо решить сверхсложную задачу и только потом всмотреться в те далекие дали, оставшиеся там, в другом мире, на иной ветке реальности этой вселенной. «Даже не смей умирать, Джер!» — крикнула я и, обхватив руками оборванные энергетические жгуты чужого заклинания, закрыла глаза. И все перестало иметь значение. Знания? Как же их много! Я пользовалась лишь их малой частью, позабыв все то, что скопила, будучи Аруной, принцессой орков. Назвать себя королевой у меня ни тогда, ни сейчас не поворачивался язык. Странная я. Впрочем, с кем не бывает. Сердце замедлило свой бег. Последняя суетливая мысль растворилась. Вместе с тем в груди больно кольнуло. Странное сейчас, но такое привычное жжение все набирало обороты и, не давая мне опомниться, вспыхнуло всепоглощающим алым пламенем, охватывая мое тело с ног до головы, вышибая дух. Мой отчаянный, полный боли крик подхватил непонятно откуда взявшийся ветер и унес к безразличному серому небу. Поднял над замком, над Дрейгардом, над облаками. Я зависла между небом и землей. Сквозь толщу стен дворца видела свое бренное тело, застывшее посреди бального зала. Гости замерли в такой же неподвижности. Джерард Хейвард тоже лежал там, бездыханный, с черным кристаллом в груди. Более немедленной секунды я стремительно полетела вниз, беспрепятственно прошла сквозь крышу и зависла над телом любимого. Эрлин Дрейх лежал рядом с Хейвардом. Старейшина буквально ссохся, превратившись в отвратительный скелет, обтянутый желто-серой кожей. Но старик все еще был жив. Я точно это знала. Зачем лорд Страж так поступил? С какой целью? Мне еще только предстоит это выяснить. Рассмотрев черную розу, на антрацитовых лепестках которой поблескивали капли крови моего любимого, я протянула руку и обхватила рукоять артефакта. Оружие обжигало холодом даже мое астральное тело. Секунда, и острое лезвие покинуло грудную клетку Хейва. «Так вот ты какой, Шелуд Сугерстейн, иссушитель душ. Как интересно». Я вскинула окровавленный нож над телом Хейварда и принялась водить им по воздуху, приговаривая древнее заклинание, которому меня когда-то научил мертвый король орков. В итоге ставший моим мужем. Как же много мы прошли, чтобы мечта стала реальностью и бесплотный дух Джерарда обрел тело. Очень многое было преодолено. Услышь мой зов, о блуждающий дух. Вспомни сердце равномерный стук. Вплоть возвратись через грани миров. К телу прильни, а жить будь готов. В жилах огонь да пробудется вновь, силой древней да наполнится кровь. Руны, нарисованные антрацитовым клинком, сложились в сложную восьмиуровневую печать и, подчиняясь моей воле, мягко опустились на тело Джера Хейва и с тихим шипением втянулись в его плоть. «Аш! Асах!» пропела я, и тело возлюбленного вспыхнуло сине-алым пламенем. Словно завороженная, смотрела, как кровь, щедро окрасившая рубашку и жилет капитана, стала втягиваться в рану. Темные пятна на ткани побледнели, словно их высушило невидимое солнце. Алые лужицы, натекшие на белоснежный мраморный пол, тонкими струйками устремились обратно к телу, подобно ртути, собирающейся воедино. Последняя капля вернулась к своему источнику, и края раны, потянувшись друг к другу, срослись, не оставив и намека на ранение. Все выглядело так, будто время потекло вспять. Я хотела было отложить антрацитовый клинок и вернуться в мир живых, но мне не дали. Роза на навершии кристалла вдруг раскалилась, причиняя страшную боль, и этот жар стремительно пополз по пальцам вверх, охватил кисть, а вскоре и всю меня. Я кричала и пыталась бросить артефакт. Да все бесполезно. Последнее, что увидела, как сине-зеленые глаза Хейварда открылись. Я парила в бескрайней пустоте, оторопела, глядя на мириады звезд. Вот они едва-едва тлеют, но с каждым мгновением их свечение становилось все ярче, все мощнее, в итоге сложившись в невероятную, дух захватывающую картину. Настолько величественную, что я отказывалась верить собственным глазам. Древо миров. Игдрасиль. Именно оно предстало перед моим обескураженным взором. Исполинский ствол пронзал само пространство, будто соединяя несоединимое. В бесконечной кроне, словно драгоценные плоды, мерцали целые миры. И откуда-то я знала точное название каждому из них. Все, наконец-то, встало на свои места. В вышине сиял золотом Асгард, обитель богов. Здесь возвышался Глацхейм, чертог Одина, а под ним, на отдельной ветви, качалась сфера, укрытая вороньими крыльями, где жили смертные, сотворенные по его воле. На рубеже божественных владений высился Хименбьорг, твердыня Хеймдаля. А ниже плыла моя родная планета, сплетенная из радужного сияния и звездной пыли, населенная людьми и нелюдью, благословленными мудростью Хеймдаля. Поодаль искрился дворец Мейли, брата Тора, а под ним, мерно качаясь на воздушных волнах, расположилась созданная Мейли планета. Именно там я обрела новую жизнь. Еще планета под чертогом Бога, и еще, как же их много! Эти миры соединялись мерцающими нитями Бевреста, создавая подобие кровеносной системы вокруг ствола Игдрасиля. В каждой из них, планете, жили свои народы, наделенные частицей силы создавшего их божества. Корни древа тонули во тьме, где царствовал ледяной Нифльхейм, и бушевал огненный Муспельхейм. Между ними, едва различимый с космических высот, лежал Мидгард, где обитали люди, не знавшие своих божественных создателей. «Дитя, верни мне Шелуцу Герстейн. Лишь из рук достойного я могу его принять. Сын-проказник выкрал артефакт из моей сокровищницы и спрятал. Но этому артефакту нет места ни в одном из миров». Глубокий мужской голос коснулся моего слуха. Говоривший казался добрым-добрым дедушкой, что на пальцах объяснял простые истины своей внучке. Но Один не мог быть добрым или злым. И говорил он о Мейле, своем сыне. Я даже возражать не стала, да и в целом иссушитель душ мне не нужен. Потому разжала пальцы, и артефакт-кристалл полетел куда-то в бесконечную темноту. «Благодарю тебя, Один Многомудрый, за священный дар рун, рожденный твоей мудростью», — мысленно добавила я. Мягкий, довольный смех был мне ответом. «Милая, вернись ко мне!» — услышала я, а после ощутила прикосновение к своей руке. Кто-то держал мою ладонь. С трудом разлепив веки, увидела сидевшего рядом с кроватью Хейварда. Мужчина был бледен и небрит. «Привет», — шепнула я. Хейв резко распахнул глаза. «Алиса!» Облегченно выдохнул он и, недолго думая, подхватил меня на руки, пересадив себе на колени. «Всемогущий Мейли, ты вернулась ко мне!» Эрлин Дрейх умирал. Он пригласил нас в свои покои сразу же, как весть о моем пробуждении облетела дворец. Я и Хейв шагнули в комнату, погруженную в полумрак. На широкой кровати, стоявшей на возвышении, лежал старейшина клана. Грудная клетка мужчины едва заметно поднималась. Лицо превратилось в восковую маску. Кожа отдавала неприятной синевой. Лорд-страж, услышав звук открывшейся двери, очнулся. Глаза его стали почти бесцветными. «Подойдите ближе», — прошелестело по помещению. «Дай руку, дитя», — попросил Эрленд, стоило мне оказаться рядом с ним. Я без страха взяла его ладонь в свою и сжала. «Как я рад встретить старых друзей. И пусть песок в часах моей жизни почти иссяк, я не жалею о том, что сделал». Не договорив, закашлялся он. «Ибо иного пути вернуть вам воспоминания не было». «И я рада нашей встрече, наставник», — кивнула я, мягко улыбнувшись. «Шаасиир, как тебя сюда занесло?» Великий шаман изогнул губы в подобие улыбки и принялся рассказывать, делая частые паузы и устало прикрывая глаза. Он попал в этот мир около 200 лет назад. Стал искателем сокровищ. Проще говоря, шахтером, ищущим магические кристаллы. Как однажды наткнулся на черную розу, поранился ее острыми гранями и вспомнил свою предыдущую жизнь. Не все, но очень многое. Эти знания помогли ему создать род, позже поглотивший другие, в итоге превратившийся в клан, который не подчинялся ни одному королевству. Дрейхи заняли всю горную гряду и давали жесткий отпор странам по обе стороны. «А когда я услышал, что у Болдров снова сменилась власть, и победителем стала хрупкая девчонка, тут-то интуиция взревела и не давала мне покоя. Я распорядился не трогать вас, наблюдать, дабы развеять первые сомнения. А потом, увидев тебя на пороге своего дома, поговорив с тобой, ощутив силу от тебя идущую, решился вернуть вам обоим утерянное. Я знал, в этот раз Роза выпьет меня, и я умру. Но поступить иначе не мог. Ты нужна этому миру, Аруна, куда больше меня». Мы проговорили около часа. Шасиир буквально угасал на наших глазах. «Я отдал распоряжение и подписал все бумаги. Отныне ты глава клана, Алиса Асбьорн. Будь готова сражаться за эти земли не только с внешними врагами, но и с внутренними. Не бойся показать свою силу. Лишь она одна заставит людей и нелюдей тебя услышать. Со временем они увидят, на что ты способна. Чудеса, поражающие воображение, маголеты, магоходы. Я хочу вернуться в мир Хеймдаля, где все это уже есть, и снова прокатиться на скоростной повозке». Эрленд мечтательно прикрыл веки. Мы не мешали ему, просто стояли и молчали. «Ступайте к себе. Мне еще надо поговорить с сыном и отправляться в путь. Боги уж заждались».